Остановившись на отведенном для моего старта месте, я осмотрелся, было хорошо видно, как суетятся зрители на трибуне. Народу собралось изрядно, да еще и карабинники какие-нибудь наверняка ловят момент. А вот судья проверяет последнего из участников, скоро начало. Прикинув расстояние, я пришел к выводу, что между каждым из нас метров 200. Значит, стычки начнутся ближе к стене. То, что без этого не обойдется, я был не то что уверен, а просто-напросто знал о таких планах. За пару дней до испытания Карл Гофман, чемпион немецкой школы, однозначно дал понять, что ищет союзника, ведь одна пара уже сформировалась. Я сказал, что подумаю, и ко мне он больше не подходил. Это настораживало, видимо, кто-то другой дал свое согласие раньше. А наша сладкая парочка, хотя вернее будет сказать трио, точно попытаются избавиться от конкурентов. Нет, без боя тут не обойдется. Сигналом к началу послужил надсадный рев горна, которому вторили воодушевленные крики болельщиков. Но я спешить не собирался. Прежде чем соваться на столь неудобную поверхность, как лед, стоило позаботиться о подходящей подошве. Проблема была в том, что подготовиться нам не дали, а нормальную формулу трансфигурации за полчаса не соорудить. Точнее, не сделать это хотя бы без листка бумаги. Так что пришлось работать визуальным методом, а это довольно долго, да еще и разуваться пришлось. Закончив с приготовлениями, я припустил в сторону башни. Сначала осторожно, а потом все более наращивая темп. До середины разделяющего нас и башню расстояния мы добрались спокойно, причем я за это время нагнал остальных. Не всех, правда, оказалось, что представитель Германии был анимагом, превращался в волка. Точнее, я сначала не понял, куда подевался один из участников, но потом до меня дошло. То-то он выиграл первый тур. В итоге он единственный, кто добрался до стен относительно легко. А вот мы, когда лед под ногами начал ходить ходуном, я сбавил темп до осторожного шага, а потом и вовсе остановился, пытаясь понять, что вообще происходит. Только что казавшаяся надежной поверхность пошла трещинами, образовывая острые торосы и крупные щели. Но пока мое внимание было приковано к окружающему, я пропустил самое главное. Резкий рывок за ногу чуть не организовал моему лицу встречу со льдом. Лишь в последний момент я успел смягчить удар руками. Но это было только начало, не успел я прийти в себя, как почувствовал, что меня тащит в сторону ближайшей трещины. Обнаружив, что мои голени обвили довольно мерзкого вида щупальца, я откровенно запаниковал и вдарил магией так, что все мои планы чуть не отправились на дно вместе со мной. Бить огнем, когда вокруг лед и вода, не лучшее решение. Но повезло, сумел по крупным льдинам кое-как проскакать до целого участка. В дальнейшем подобную гадость я воспринимал уже спокойно, попросту обрезал все, что пыталось меня ухватить, и шел дальше. Только вот что-то мне подсказывало, это только начало. Следующей проблемой оказалась сама стена, поскольку входа предусмотрено попросту не было. Некое подобие плюща, которое ее покрывало, выглядело слишком уж подозрительно, а потому пытаться перелезть, цепляясь за эти побеги, не особо хотелось. Проломить – стандартный набор из бомбарды, экспульса и крепитуса, а также всевозможные их вариации не помогли, да и летать меня как-то не научили. По крайней мере, без сопутствующих артефактов. А аппарация вслепую не лучшая идея, к тому же все это озеро закрыто барьером. И что делать? Решение нашлось быстро, и было оно весьма характерно для меня. Если грубая сила не помогает, то нужно применить еще более грубую силу, то есть задавить запасами магии, создав насыпь, и взойти по ней. Правда, был еще один вариант, но светить один из немногих оставшихся у меня козырей я не собирался. Хотя, может, и стоило, ведь после такого напряжения даже я испытывал усталость, поэтому спускаться вниз сразу не стал. В конце концов, не за победой гонюсь. С другой стороны, сильно отставать тоже нельзя, иначе весь план пойдет псу под хвост. Пространство между башней и стеной на первый взгляд выглядело довольно безобидно. Травка, цветочки и никаких тебе препятствий. Только вот остальных участников что-то не видно, а я сильно сомневался, что дошел до этого этапа первым. Нет, тут что-то не так, но деваться некуда, нужно продолжать путь, а там уж как-нибудь разберемся. Тот факт, что мои нехорошие предчувствия были оправданы, я понял сразу же, как только спрыгнул вниз. В этот же миг случилось сразу три вещи. Первое, обстановка изменилась. Вместо гостеприимной полянки вокруг оказались настоящие джунгли. Иллюзия, не иначе. Второе, Ноги сходу провалились по колено во что-то вязкое и постепенно начали погружаться еще сильнее. Третье. Предо мной начало прямо из земли расти безликая фигура. Земляной голем. Очень неприятная ситуация. Перед тобой образина, которую довольно сложно пронять магией, а ты даже толком двигаться не можешь. Начнешь освобождаться, размажут тонким слоем. Попытаешься разобрать голема на составляющие, не факт, что выберешься. Времени на раздумья не было, а значит и вариантов действий немного. Дожив до 17-летия, я освоил только 3 заклинания высшей магии, что в целом очень и очень неплохо для столь юного, по меркам магов, возраста. Тут уж спасибо брату за науку. Призрачное пламя, весьма опасная и редкая разновидность адского огня. Заклятие солнечной нити, универсальное, применяемое как в атаке, так и в защите заклинания. Пришло время использовать последнее. Хантасмарипом фигура. Необычайная легкость наполнила мое тело. Небольшое усилие и эта засасывающая ловушка уже позади. Голем замахивается и огромный кулак словно ядро несется в мою голову. Вот только он проходит насквозь. Какое странное ощущение, словно теплый ветерок проник прямо под кожу. Рывок вперед и тот же ветерок омывает все мое тело. Я прошел прямо сквозь замахивающегося для нового удара голема. Безмозглое создание даже не осознает, что сейчас это бесполезно. Десяток шагов и окружающая картина вновь меняется, на этот раз вокруг меня простирается пустыня. Но я даже не сбавляю темпа, буквально чувствуя, как собственное заклинание вытягивает из меня силы. На выстреливший из песка покрытый хитином хвост с крупным жалом на конце я и вовсе не обратил внимания, сейчас подобные атаки мне не страшны. Спустя еще 3 смены обстановки я буквально вывалился на небольшой пятачок около входа в башню. Заклинание тут же с меня спало, оставив после себя лишь дикую усталость. Но какого же было мое удивление, когда я обнаружил, что тут уже вовсю кипит бой. А я уж было по наивности своей решил, что прибуду сюда первым и успею передохнуть. Эх, мечты, мечты. Я сходу оказался втянут в неравный бой Гофмана против Алтуфьева и Крама. Выбор был невелик, пришлось уравнять шансы, приняв сторону немца. Ведь сейчас поединок 1-2 я просто не потяну. Почувствовав неожиданную поддержку, чемпион Виссенхау взбодрился и перешел от защиты к атаке. Но этот порыв быстро утих, одного беглого взгляда ему хватило, чтобы правильно оценить обстановку. Мне требовалось хоть немного времени, чтобы перевести дух, и все же, шансы уравнялись. Но вечно длится этот потерявший былую остроту поединок не мог. К одной из сторон подошла помощь в виде ученицы греческой школы. А вот француженка, видимо, не смогла преодолеть один из предыдущих рубежей, либо безнадежно отстала. Нас сразу стали теснить и со временем бы дожали, но меня такой расклад совсем не устраивал. Поймав взгляд Виктора, я едва заметно кивнул, и события завертелись еще стремительнее в и так далеко немедленном бою. Приняв очередное заклинание на щит, я сделал 2 быстрых шага в сторону, отходя за спину немцу, и нанес тому удар в спину. Практически синхронно те же действия повторил Крам. Оставалось дело за малым, вырубить последнюю участницу. Только вот она, почуяв, к чему идет дело, буквально нырнула внутрь башни. Ну, ничего, догоним. Точнее это сделает Виктор, а мне пора готовиться к ритуалу. Все же не передумал? Спросил Виктор, аккуратно сваливая тело Миленты в центр созданной мною схемы. Нет, Вик, сейчас или никогда. Кто знает, будут ли у меня другие возможности свалить отсюда. Особенно учитывая содержание моего недавнего сна. Валить, валить и еще раз валить. А то перспективы уж больно неприятные. Лучше уж в бою погибнуть. Ей-богу, какой бы глупостью это ни казалось. Тебе стоит поспешить, добавил я, видя, что Крам замер в нерешительности. Сейчас не до долгих прощаний. Видимо, придя к тем же мыслям, Виктор пожал мне на прощание руку и устремился вверх по лестнице. На выбор артефакта и телепортацию к трибунам у него оставались считанные секунды. Проводив Крама взглядом, я вернулся к делу. «Привет, дорогуша», — криво усмехнулся я, заметив, что гречанка смотрит на меня. Судя по отчаянно задергавшимся глазам, она начала осознавать свое положение. Парализация не позволяла ей двигаться, отчего в глазах девчонки сначала проявилось бешенство, но быстро сменилось страхом. Пусть я и не нашел ту разновидность заклинания, что оставляла возможность говорить, но меня и такой вариант целиком и полностью устраивал. «Не бойся, тебе ничего не грозит. Просто поучаствуешь в одном ритуале, который позволит мне отсюда выбраться. Достав кинжал, я склонился над ней и принялся закатывать рукава ее кофты. Последние приготовления и можно начинать. Сейчас я вскрою тебе вены на руках, но не бойся, убивать тебя я не собираюсь. К сожалению, собственных сил для получения нужного эффекта мне не хватит, так что придется позаимствовать твои. Ритуал займет около минуты, после чего я уйду, а тут случится маленькое инферно. Но артефакт наших заботливых директоров не позволит тебе помереть. Я даже надел на тебя свой, цени. Судя по ее взгляду, благодарности за эти старания она не испытывала. Скорее наоборот, явно читалась жажда удавить меня на месте. Ничего, ей полезно примерить на своей шкуре последствия подобных подстав, а то больно уж самоуверенная девочка стала. Зачем я вообще ей это рассказываю? Ну, каюсь, тут не обошлось без толики злорадства. Но в любом случае, когда ее обнаружат, а меня нет, то вопрос, кто виноват, отпадет мгновенно, так что в этом плане я ничего не теряю. Конечно, сейчас я нарушаю целую кучу законов, но тут вступает в силу маленькая поправка. Участникам турнира позволено очень многое. Об этом нам, разумеется, не сказали, но я не зря столько часов просидел в библиотеке. Когда я раскапывал подробности прошлых турниров, мне в глаза бросилось обильное применение весьма интересных заклинаний со стороны чемпионов. Правда, сначала я решил, что тогда законы были значительно мягче. В целом-то так и оказалось. Но когда я начал разбираться в актуальных для тех времен списках запрещенных чар, то был приятно удивлен. Многие участники должны были надолго сесть сразу по завершению турнира. Заинтересовавшись этим аспектом, я и узнал об особом статусе участников турнира. В общем, выходило, что я ничего и не терял, а у всех здравомыслящих людей должен был возникнуть закономерный вопрос: зачем ученику Хогвартса такие сложности, чтобы сбежать? Ты же поклялся помочь мне на турнире. Отвлек меня от размышлений тихий голос. А во, завидная у девчонки сила воли. Смогла частично преодолеть мое заклинание. Я, конечно, старался сделать его послабее, но все же, а я и помогу. Чем меньше участников, тем выше твои шансы на победу, не так ли? Да, о таком варианте она явно не думала. Неудивительно, постороннему человеку и в голову бы не пришло, что моя цель свалить куда подальше, прикрыв свой отход. Так что в предложенной ею формулировке подобный вариант ничем не возбранялся. Обновив заклинание паралича, я, аккуратно чиркнув кончиком наспех созданного лезвия по ее запястьям, распрямился и повторил то же самое со своими. Закапала кровь. Пришлось сосредоточиться, чтобы не поддаться пьянящему ощущению хлынувшей мощи. Созданный мною круг вливал в меня еще и чужую силу. Ничего подобного я не испытывал уже давно, слишком привык за годы практики. Но все же эйфорию я поборол быстро и взял себя в руки. Тем временем узор, намеченный лезвием, уже почти приобрел окончательный вид. Эх, и намучился я без своего кинжала. Вот уж воистину ценную вещицу подкинул мне Флитвик. Не взорвалось бы все к чертям собачьим с такой-то реализацией. Но правило есть правило, никаких артефактов. Но ничего, мастер Ингвис уже должен был переслать его в Лондон, а там главное забрать его раньше, чем меня начнут искать. Ну, пожелай мне удачи. Девчонка вновь отчаянно начала вращать глазами, явно пытаясь пошевелиться. За пожелание успеха это вряд ли можно принять. Ну и зря. Если налажаю, то от нас ни черта не останется. Но хватит злорадствовать, пришло время начинать ритуал. Только сначала разберусь с последней помехой. Я, Элион Мартим, признаю свое поражение и отказываюсь от дальнейшей борьбы за кубок огня, четко произнес я и напряженно уставился на метку. Та начала быстро бледнеть, а спустя десяток секунд и вовсе исчезла. Значит, нас действительно просто запугивали. Ожидаемо. Все, больше тянуть нельзя. Набрав полные легкие воздуха, я начал размеренно произносить слова ритуала. В комнате резко похолодало, стандартное явление при столь резком перепаде концентрации силы. Следом всю грязь, пыль и прочую мелочевку стало сдувать от схемы к стенам башни. Постепенно нарастало давление на меня. Если внутренняя концентрация силы вела к усилению эмоций, то вот внешняя к практически физическим нагрузкам. Приходилось терпеть. Шахира. С последними словами я, напрягая все силы, вытянул правую руку в сторону потолка, боясь даже подумать о том, что Виктор мог замешкаться и остаться в башне. С чудовищным грохотом все вокруг пришло в движение. На трибунах около озера собралось более 1000 человек, местные жители, ученики, преподаватели и просто приехавшие поглазеть. И зрелище того стоило, если на первом туре стороннему человеку смотреть было ни на что, то тут полный набор развлечений. Беготня от чудовища, бои между участниками, а также интриги, драмы и предательства. Но вот оставшиеся участники скрылись в башне, а значит, дело подходит к концу. Победителем этого тура объявляется Виктор Крам, Дурмстранг. Прогремел над трибунами усиленный чарами голос судьи. В ответ на это грянул целый шквал оваций, как ни крути, а местных тут все же больше и болеют они за своего. Вспышки света и характерные щелчки показали, что приглашенные журналисты уже вовсю делают свою работу. Но вся эта какофония звуков была быстро перекрыта жутким грохотом. На глазах ошарашенных зрителей стоявшая в центре замерзшего озера башня содрогнулась, накренилась и рухнула на бок, проламывая своей немалой массой толстый лед. «Что с участниками?» — напряженно спросила директриса Дурмстранга. Крам успел вернуться. Делакур оказались достаточно далеко от эпицентра взрыва. Альтуфьева и Гофмана немного потрепало, но ничего серьезного. Мартим и Ангелос пропали. Взять пилинг с артефактов удалось, там сейчас такой жуткий магический фон, что трудно сказать что-то наверняка. Но судя по всему, они под водой. Спасательная команда уже приступила к поискам, да, но пока этот фон не рассеется, это то же самое, что искать иголку в стогу сена. Но ничего страшного, стазис должен защитить своих носителей, а через пару дней мы их вытащим. Часть 4, глава 13. Ненавижу порталы. Сплюнув вязкую слюну на землю и прислонившись спиной к холодной кирпичной стене переулка, пробормотал я. Ноги еле держали, а все тело пронизывало слабость. Неудивительно, сначала выложился на испытании, потом этот клятый ритуал с телепортацией через половину Европы на десерт. Но оно того стоило. Я был в Лондоне. Осмотревшись, я убедился, что ничего не потерял. Удивительно, но я смог себя телепортировать в таких условиях и все получилось без осложнений. Конечно, так и планировалось, но подспудный страх беспокоил меня долгое время. Все же теоретически знать, как делать и осуществить действие на практике – это совершенно разные вещи. Ритуал в башне имел сразу множество назначений. Он позволял мне выгадать пару дней, пока ищут гречанку. Уверен, что Блэк все разнюхает и донесет Дамблдору, а значит, у того будут основания считать, что я действительно пострадал в ходе турнира. Поверит ли он в них – большой вопрос. Но предполагается, что старик сейчас занят, так что, скорее всего, эти несколько дней у меня действительно есть. Далее, ритуал устраивал такую магическую кашу вокруг, что не только скрывал возможное направление телепортации, но и сам ее факт. Правда, отследить меня могли и в конечной точке, но об этом должен был позаботиться Ингвис. И лучше не вспоминать о том, во сколько мне это обошлось. Переводя дух, я окинул взглядом окрестности, небольшой переулок между зданиями, грязный и сырой, но, что куда важнее, совершенно безлюдный. С одной стороны, он упирался в тупик, а с противоположной виднелась дорога. Тут же располагался мусорный контейнер, к которому я и направился. Присев сбоку около него, я наугад начал тыкать палочкой в разные кирпичи стены. Где-то в районе 10-й попытки кладка начала расползаться, открывая небольшую нишу, в которой находилась сумка и маленькая металлическая сфера, так называемая глушилка. Подобные штуки применялись для сокрытия следов от парации и некоторых заклинаний. Разумеется, применение подобных артефактов было незаконным, но довольно сложно найти то, чье предназначение именно укрывать от поиска. Артефакты я трогать не стал, поскольку этот тайничок еще может пригодиться, а вот сумку вытащил и принялся изучать содержимое. Мой ритуальный кинжал, довольно существенная сумма магловских денег и паспорт на имя некого 18-летнего Даниэля Волкера с моей фотографией. Подделка, конечно, но, по словам вампира, достаточно качественная, чтобы можно было спокойно перемещаться в магловском мире. Это был мой запасной вариант на крайний случай, попытаться скрыться среди неодаренных, а в перспективе улететь в какую-нибудь Австралию. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Как-то не хотелось бы всю жизнь бегать и прятаться. Помимо вышеперечисленного, в сумке оказался и сверток с одеждой. Та форма, которую выдавали участникам турнира, не должна особо выделяться, но у нас тут далеко не лето, а магией лишний раз лучше не пользоваться. Поэтому полностью переодеваться я не стал, но вот теплую куртку и шапку все же достал. Все, теперь я готов. Взвалив сумку на плечо, я направился в сторону дороги, но стоило мне выйти за пределы этого отнорка, как нахлынули воспоминания о детстве. Давненько я не видел подобного, фонари вдоль улицы, редкие машины и уже ставшие непривычными на вид дома. Но не это главное, прямо напротив располагалось недавно построенное здание, окруженное сетчатым забором. На огражденном участке какие-то дети гоняли мяч. Да, когда-то именно отсюда началась моя дорога в маги. И зачем мне захотелось указать именно это место? Хотя, может и не зря, осознание пройденного пути от забитого сироты до уверенного в своих возможностях мага, пусть и имеющего целый воз неподъемных проблем, добавляло решимости. Встряхнувшись, я направился вдоль дороги, нужно было поймать такси, ведь у меня назначена встреча. Сейчас я на развилке, можно либо начать реализацию своих планов, либо податься в бега. Чтобы сделать осмысленный выбор, нужно получить больше информации. Где ее взять? Я знал только одного, достаточно информированного человека. Интересно, как лорд Малфой воспринял мою просьбу о встрече, зная, что в этот момент я должен буду проходить второе испытание. Надеюсь, он не воспринял переданное через Драка послание как шутку. До нужного места я добрался примерно за час. Небольшой парк на побережье Темзы хорошо подходил как для раздумий, так и для беседы. Тихо, спокойно, красиво. А редкие прохожие не обращают на меня никакого внимания. Стоит обычный парень и кого-то ждет, какое им дело. Ну, может и не совсем обычный, но кто станет приглядываться? Только вот мой собеседник пока не появился, если он вообще придет. Удобно расположившись на свободной лавке, я погрузился в невеселые размышления. Что меня ждет впереди? Я так жаждал поскорее дожить до этого дня, а теперь мне было сильно не по себе. Что бы я ни выбрал, отыграть взад впоследствии уже не получится. Как же меня все это достало? Дамблдоры, Волдеморты, Каркаровы, Малфои и все им подобные. Политика. Такие, как я, их стараниями всю жизнь пляшут под чужую дудку, зачастую даже об этом и не зная. Взять того же Поттера, мальчишку явно ничего хорошего не ждет. А меня, вероятность не пережить ближайший год уж больно высока. Славянскими шкафами не интересуюсь, вырвал меня из размышлений знакомый голос. Здравствуйте, сэр, неуверенно ответил я лорду Малфою, который стоял в паре шагов от меня. Короткое светлое пальто, такие же брюки и неизменная трость. Да, этот человек даже в магловской одежде не изменял себе. А чем это вы? Что за игры в шпионов, или он? Проигнорировав мой вопрос, устроился он на скамейку и устремил взор куда-то в пустоту. Если ты здесь, то я так понимаю, что ты решил действовать. Не самый плохой момент для подобных маневров, но неужели нельзя было найти более подходящее место для встречи? Не хотелось бы, чтобы нас кто-то подслушал, а посещать вашу обитель в такое время. Я тебя понял. Что тебе нужно? Информация. Он действительно начал действовать. Да, аристократ, наконец, отбросил свою маску бесстрастия и перевел взгляд на меня. Вчера вечером Барти Крауч был найден мертвым в собственном доме. В газетах этого пока нет. Министерство скрывает факт произошедшего, избегая ненужной паники. Крауч, это который глава какого-то там международного отдела, что такого особого в его гибели? Нет, понятно, что это крупный чиновник, но паника. Ты не знаешь, он фактически руководил министерством в самый разгар прошлой войны. Сильный, волевой и решительный маг. Только вот его сын похоронил все амбиции отца, вступив в наши ряды. Представь себе наше удивление, когда мы обнаружили его в отцовском доме под Империусом. Вот тебе и представитель закона. Понятно, пробормотал я, обдумывая услышанное. Значит, убрали давнего противника, исключив саму возможность возвращения сильной личности к рулю министерства. Похоже, вы не одобряете этот поступок. Я надеялся еще на пару месяцев затишья, поморщился Малфой. Дамблдор ведь понимает, кто за всем этим стоит, а значит, до нового витка войны остаются считанные часы. Да и лорд уже запланировал действительно громкую акцию. Теперь придется на ходу перестраивать планы. Не поделитесь? Заранее зная ответ, хмыкнул я. А ты, иронично приподняв бровь, зеркально ответил мужчина. Да, не союзниками, не тем более уж друзьями мы с ним не являлись. У нас были взаимовыгодные отношения в прошлом и схожие планы на будущее, но на этом все и заканчивалось. Его сегодняшний-то приход скорее знак доброй воли, чем что-либо иное. Знал бы он, что за вещь у меня сейчас прячется под одеждой, боюсь, ничем хорошим для меня эта встреча не кончилась. Впрочем, для носителя метки Крестраж таким козырем, как для меня, стать не мог, так что все, скорее всего, закончилось бы пеленанием моей тушки и сдачей ее Волдеморту. Конечно, если Малфою при нынешнем раскладе это по силам. Или он, не знаю, что ты там задумал и как ты тут вообще оказался, но мой тебе совет, беги отсюда, бросай все, беги и не оглядывайся. Насколько я знаю, ты не связан ни меткой, ни какими-либо обязательствами с Дамблдором, ни семьей, так что в отличие от меня, бегство – это выход, иначе тебя попросту уничтожат. Довольно неожиданно было услышать столь эмоциональную и искреннюю речь от этого человека. Бежать, значит, интересно, как бы он оценил мои планы. Спасибо за совет, сэр. Ясно, значит, этот вариант тебя не устраивает, пристально посмотрев мне в глаза, произнес маг, зря. В любом случае, ответ на твой вопрос, да, он начал действовать. Что бы ты ни задумал, тебе стоит поспешить. И еще одно, как только все начнется, не пытайся выйти со мной на связь. Прощай и удачи тебе. И вам того же, лорд Малфой. Не сказать, чтобы та беседа разрешила все мои сомнения, но главное стало известно, в ближайшие дни начнется такая заварушка, что было бы грех этим моментом не воспользоваться. Да, это опасно и рискованно, но только так можно добиться чего-то по-настоящему стоящего. Теперь оставалось главное, донести до этих политиканов мысль, что оставить меня в покое куда выгоднее, чем трогать. Но это будет позже, через пару дней. Сейчас же главная задача иная, привести в боевую готовность мое убежище и разобраться, что там получилось со стражем. Одновременно с этим можно начать приводить руины в более-менее приличный вид. В общем, дел предстояла масса. С возвращением, хозяин. Стоило мне пересечь незримую черту, отрезающую внешний мир от моего убежища, как в узком проходе тайного лаза тут же появилась Шалис. Радость в ее голосе звучала искренне, да и выглядела демонесса воодушевленно. Может, даже и не притворяется. В конце концов, просидеть почти полтора года в одиночестве, даже если тебе за это платят, то еще удовольствие. Да, я вернулся. Значит, ты мог видеть от его лица, так сказать, Кайрис пребывал в задумчивом состоянии, плавно нарезая круги вокруг неподвижно замершего стража. Мой рассказ его явно заинтересовал. Если бы мог, наверняка бы пощупал и потрогал, но в его состоянии можно было только смотреть. Да, но я не уверен, что смогу осознанно повторить этот процесс. В отличие от развившего бурную деятельность брата, я сидел прямо на полу ритуального зала, прислонившись к стене, поскольку устал настолько, что просто стоять было уже тяжело. Вот уже вторые сутки с самого момента возвращения, я как проклятый активировал старые заготовки ловушек и создавал новые. А куда деваться? Либо это место станет настоящей крепостью, либо все закончится очень плохо. Эх, а сколько еще задумок и планов, дайте мне время, и любой решивший выкурить меня отсюда умоется кровью. Уж теперь меня ничего сдерживать не будет. Но вот как раз со временем пока жуткий напряг. Потом можно будет работать в более спокойном темпе, но вот сейчас все нужно делать как можно быстрее. Сообщения моим друзьям уже отправлены, Дамблдору самая обычная сова, пусть ради этого и пришлось покидать убежище, а к Волдеморту отправилась Шалис. Пусть сразу видит, что я тут не в игрушки играю. За все это время я урвал лишь пару часов сна, и только простенькое тонизирующее зелье позволяло мне сохранять чистоту рассудка. Все-таки не зря я с этой дисциплиной мучился в свое время. Как маг-то я оставался, если и не полон сил, то вполне боеспособен, а вот собственное тело меня подводило. Но самые основные работы были завершены, и теперь стоило заняться стражами, ведь на них я возлагал большие надежды. Один раз получилось, значит, и повторить сможешь, отмахнулся брат, не открываясь от изучения стража. Меня куда больше интересует сам факт случившегося. Каким образом едва обученный полукровка сумел создать марионетку? Без обид, или он, я просто констатирую факт. Забей, как ученик Дурмстранга, хоть и бывший, я хорошо понимал суть его замечания. Лучше расскажи про эту марионетку, как ты ее назвал. Ну, вообще я о подобном только читал, но что знаю, расскажу. Отец, скорее всего, мог создать что-то подобное, но как ты уже знаешь, мне до его уровня далеко. Если кратко, то обычно такие магические конструкты имеют набор моделей поведения, ширина спектра и количество которых зависит от силы плененной сущности. От того же зависит и их боевой потенциал. И это основное отличие от тех же големов или инферналов. Ну, это помимо степеней разумности и способов контроля. Давай ближе к делу, Кайрис, как это нередко бывало, увлекся, превращая ответ на конкретный вопрос в крайне размытую по содержанию лекцию. А время, которое он может находиться в мире смертных, между прочим, ограничено. А, ну да, спохватился тот, марионетка же в отличие от вышеназванных способов, позволяет заклинателю непосредственно самому направлять действия своего творения, вплоть до полного контроля движений, но это уже никому не нужная крайность. И в чем же преимущество этого подхода? Как бы тебе объяснить в общем, обычный конструкт он тупой, следует заложенной модели и все. Можно, конечно, ослабить контроль над сущностью, но результат тут слабо предсказуем. А марионетке можно давать конкретные указания и постоянно их обновлять. Судя по книгам, опытный маг мог таким образом контролировать 5 или 6 созданий. А теперь представь себе мага, который в бою не только использует заклинания, но еще и ведет в атаку 6 машин смерти, с ног до головы обвешанных артефактами. Угу, только вот в нынешние времена все, кроме простеньких големов, вне закона, хмыкнул я, точнее, вне закона способы создания по-настоящему опасных конструктов. Неудивительно, что артефакторика как магическая дисциплина превратилась в обычное ремесло. Ну, как-то так, подтвердил мои слова брат. Что же, понятно, нужно отрабатывать контроль над этим созданием, а потом соорудить ему дружков сколько получится. И тогда придется учиться тому, о чем мне втолковывал Кайрис, управлению сразу несколькими экземплярами. Хозяин, к тебе посетитель, раздался голос со стороны дверей. Запрета заходить в эту комнату с Шалис я так и не снимал. Мало ли что, какой еще посетитель? Сказать, что я удивился, было бы слишком мягко. Какой-то человек только зашел во внутренний двор. Опиши, тут же потребовал я. Маг, сильный, очень сильный. Да, как подробно. Впрочем, я ждал чего-то подобного. Ну, пойдем, поговорим. Территория, прилегающая к руинам вотчины моего папани, ни капли не изменилась за то время, что я обживаю это место. Да и зачем что-либо менять? С таким же успехом можно сообщить всем желающим, что тут кто-то поселился. А долго гадать, кто бы это мог быть, явно не станут. Раньше скрытность соответствовала моим планам, сейчас же она уже не имеет смысла, но до наведения порядка руки у меня пока не дошли, есть куда более насущные нужды. Все, что я успел сделать, это привести лаз к подвалу к удобоваримому состоянию. Ну не ползать же мне каждый раз по грязюке. И вот на пороге этого великолепия, едва переступив то, что осталось от ворот поместья, спокойно стоял один хорошо мне знакомый старикашка. И судя по всему, я был полностью прав, когда посчитал, что проклятие моего отца ему не помешает. На директора Хогвартса не спадал поток света, образующий устойчивый ореол, вокруг которого и крутились плененные магией духи. Это такая демонстрация силы, ну-ну, какая честь, не скрывая иронии, произнес я, его светлость Альбус Дамблдор собственной персоной снизошел до моей скромной обители. При моих словах старик недовольно нахмурился, но промолчал. Какая невиданная терпеливость с его стороны, а как же прочитать мне мораль, и в чем причина столь неожиданного визита? Ты заигрался, мальчик, размеренно роняя слова, начал мой гость, лезешь в вещи, о которых и понятия не имеешь, устраиваешь всем неприятности на ровном месте, рискуешь чужими жизнями, и, судя по всему, темной магией не брезгуешь, скорее даже наоборот. Дамблдор говорил спокойно, но чувствовалось, что он крайне недоволен сложившейся ситуацией. Надо понимать, он как-то заметил или почувствовал Шалис или моего стража. Неприятно, но в целом какого-либо значения этот факт уже не несет. Пожалуй, я посчитаю это за комплимент, хмыкнул я. Мордридов недоумок, фактически прошипел старик, что было для него совершенно не характерно. Играешься с иными сущностями и считаешь себя очень умным. Думаешь, что можешь ставить условия магу, на руках которого кровь сотен людей. А что мне остается? Что бы вы там ни говорили, но вы ничем не лучше него. Ничем. Вам все, всех и всегда нужно контролировать. Каждый шаг должен быть согласован с величайшим светлым магом. Ао, вы всегда найдете, как заставить несогласных плясать под вашу дудку, и в итоге все фигуры исполнят свою роль. А я не собираюсь сдохнуть, как Поттер и многие, многие другие во имя каких-то там светлых целей, или всю жизнь просидеть у вас на привязи, как Снейп. И если это означает быть недоумком, то пусть будет так. Начинал я говорить спокойно, но в процессе едва не перешел на откровенный ор, уж слишком накипело. А уж тот факт, что Дамблдор при всем этом еще и поучать меня вздумал, душевного равновесия мне не добавил. Зато высказавшись, я почувствовал себя куда лучше, а вот старик напротив, аж покраснел от гнева. На какой-то момент мне даже показалось, что он сейчас меня попросту размажет, но нет, он быстро взял себя в руки. Значит так, от тяжелого взгляда, которым одарил меня директор Хогвартса, мне стало немного не по себе. Отдай крест, страж, и я забуду о том, что здесь видел и слышал, а также поклянусь, что оставлю тебя в покое, как только все закончится. Формулировку подберешь сам. Заманчиво, но зачем мне рисковать, делая ставку на вас? Время на моей стороне, вам так не кажется? Сэр, наблюдая, как едва ли не корежит старика от моих слов, я мысленно прикидывал, в чем причина столь необычайного терпения и деликатности с его стороны. Я ожидал чего угодно, тонкого ментального вмешательства, чтобы попытаться аккуратно повлиять на мое решение, или вообще открытой атаки. Я ведь фактически играл с огнем. Но нет, Дамблдор проглотил и это. Я не торговаться сюда пришел. О, разумеется, ты пришел сеять сомнения, вводить в заблуждение и запугивать. В общем, как обычно, совершенно неожиданно прозвучал третий голос, и из-за спины старика шагнула полупрозрачная фигура Волдеморта. Иллюзия, Том, резко посмурнев, покосился Дамблдор в сторону нового собеседника. Что же, не знаю, как и откуда сей образ тут взялся, но это объясняет, почему директор так себя повел. Он либо ожидал чего-то подобного, либо точно знал, что за моим убежищем установлено наблюдение. Я бы поставил на второе. Не вижу радости на твоем лице, Альби. А мы ведь столько лет не виделись. Лицо темного лорда буквально лучилось искренней радостью. Интересно, он настолько хороший актер или дело в этой непонятной иллюзии? Хорошо, или он, мы вернемся к этому разговору позже. Директор напрочь проигнорировал шпильку своего врага, если ты доживешь до этого дня. Резко развернувшись и сделав взмах рукой, отчего иллюзия начала стремительно распадаться, Альбус Дамблдор перешагнул линию врат и мгновенно аппарировал. Надо же, великий светлый маг опустился до банальных угроз, хмыкнул Волдеморт, хотя от его образа уже осталось едва ли треть. Впрочем, он во многом прав. Хороший ход ли он, но смотри, не оступись, иначе сам понимаешь, ничего личного. Последние слова были уже едва слышны, поскольку иллюзия окончательно развеялась. Мне явно дали понять, что приняли к сведению мои условия, и что будут следить за этим местом. Но ведь именно этого я и добивался. Все получилось. В тот момент, когда я осознал этот факт, мне стоило значительных усилий, чтобы сдержать ликующий вопль. Заставить две личности такого калибра считаться с тобой, добиться подобного не каждому дано. Даже тот факт, что два сильнейших мага фактически угрожали мне расправой в случае ошибки, не мог испортить это мгновение. Можно подумать, я не знал, насколько вырастет цена в этой игре, стоит мне сделать свой первый ход. Еще как знал, но это того стоит, ведь и возможный приз соответствует риску. Но хватит радоваться раньше времени, пусть главное и сделано, но впереди еще много работы. Дни текли за днями, складываясь в недели. На первых порах я изрядно нервничал, опасаясь, что в любой момент кто-нибудь может заявиться по мою душу. Но нет, вокруг царило спокойствие и безмятежность. По крайней мере, так было на этом клочке земли, который я потихоньку обживал. Во внешнем мире все было куда интересней, хотя чтобы наладить доставку банальных прессы и почты приходилось покидать свое убежище, и тогда я нет-нет да замечал какие-то движения в отдалении. Да, за этим местом пристально следили обе стороны, и кто знает, что они предпримут, если я куда-то отлучусь. Тут-то я мог какое-то время обороняться, но вот сам по себе, как говорится, один в поле не воин. В первую очередь меня интересовало происходящее на наших островах. Конечно, в газетах пишут далеко не все, но уж когда в проправительственных изданиях типа «Ежедневного пророка» начинаются истеричные вопли на тему «Сами знаете, кто возродился», то осознаешь масштаб свары. А про резню около Азкабана с последующим исчезновением заключенных не написал только ленивый. Правда, тогда же я понял и одну знатную недоработку своего плана. А как собственно понять, когда придет пора делать свой следующий ход? В газетенках-то явно не напишут, что Дамби делает Волди со счетом 3-1. Да, над этим определенно стоило поразмыслить. В Дурмстранге тоже было весело. Когда обнаружилось мое исчезновение и стало понятно, что оно мной же и подстроено, то разразился настоящий скандал. Представляю, Каких усилий Дамблдору стоило все это дело замять и сколько неудобных вопросов ему задали. Думаю, репутация старика изрядно пострадала. Хорошо хоть, что все это произошло уже после его дружеского визита, иначе он бы меня точно прикончил, наплевав на все последствия. А у меня же все было тихо. Я учился у брата, работал со стражами и вел фортификационные, так сказать, работы. За прошедший месяц мое убежище стало выглядеть куда более обжитым. Уже не осталось следов былой битвы, а более-менее уцелевшие части здания понемногу приводились в порядок. Подобные строительные и уборочные работы оказались неплохой практикой по контролю конструктов, ведь далеко не все можно сделать магией, и я уже довольно сносно мог направлять сразу двоих. До магов древности мне далеко, но все же лучше, чем ничего. Количество стражей, как изначально и планировалось, было доведено до 4, и с каждым из них пришлось немало поработать, проверить выполнение как команд, так и прямых указаний, обшить поверхность кусками старых артефактов, после чего зарядить весь этот раритетный хлам и не подорваться в процессе. Параллельно я выяснял, какие у них есть способности, ведь именно в этом главное отличие подобных созданий, и тут не обошлось без казусов. Если с первыми тремя вопросов не возникло, два из них хорошо использовали огненную стихию, а третий мог двигаться гораздо быстрее своих собратьев, то с четвертым было непонятно. Эксперименты я проводил на заднем дворе, создав чучело мишени, но если первые три успешно жгли, ломали и кромсали свои цели, то при команде атаки для последнего не происходило ровным счетом ничего. Ладно, попробуем по-другому. Приказав Шиалис занять место мишени, я нырнул в сознание своего творения и отметил ее как цель для магической атаки, после чего вернулся обратно. На все про все ушло всего пара ударов сердца, а ведь при должной практике подобные операции вовсе должны проходить почти мгновенно. Четвертый, действуй, на всякий случай окружив ее защитой, скомандовал я, и ничего не произошло. Ты что-нибудь почувствовала? Нет, господин, это было странно. Может, страж бракованный получился? Сняв защиту, я повторил попытку, но снова никаких результатов. Обычно говорят, что отрицательный результат, это тоже результат, но не в моем случае. Может, попробовать на себе? Нет, это предельно глупо. Даже помощь мне оказать в случае необходимости будет попросту некому. А спустя два дня я уже стоял на месте мишени. Любопытство – страшная вещь. Выставив защиту и скомандовав атаку, я напрягся и в следующее мгновение осознал себя лежащим ничком на земле, а в голове моей царила странная пустота. Понадобилось некоторое время, чтобы более-менее прийти в себя. Что это было? Шиалис, ты что-нибудь поняла? Нет, господин, вы молча рухнули на землю и все. Понятно. Разумеется, понятного тут ничего не было. Меня просто отключило на несколько секунд, и я даже ничего не почувствовал. Это похоже, да, на ментальную атаку. Придя к такому выводу, я решился на повторный эксперимент, только на этот раз заранее подготовив свой разум. Жаль, но именно магической защиты от таких атак нету, по крайней мере, я о таких не слышал. Интересно, а почему на мою слугу ментальный удар никак не подействовал? Впрочем, что я вообще знаю об устройстве разума подобных созданий? Вторая попытка оказалась куда результативней, я вновь очнулся уже на земле, но на этот раз успел осознать, как мои ментальные щиты буквально разрывают мощным импульсом. Значит, моя догадка была верна, но куда важнее, что я получил в руки неплохое оружие и возможность для постоянной практики этой области защиты. Но хватало у меня и других задумок, некоторые из которых я не постеснялся бы назвать грандиозными. Первое, я хотел хоть в какой-то степени получить контроль над проклятием Папани. Как ни крути, а сейчас вся эта мощь крутится вокруг убежища благодаря Дамблдору. И кто знает, что случится, если он уберет свою защиту. Не хотелось бы в критичный момент лишиться этой линии обороны. А вторая, мне пришла в голову мысль о чем-то, сродни оружию гарантированного возмездия, на случай, если по мою душу все же придут. Несмотря на то, что я, мягко говоря, не люблю старика, мне не верилось в возможность прямой агрессии с его стороны. Если что-то подобное и случится, то только с подачи темного лорда. И хрен я в этом случае отдам ему то, что он захочет. Задумка была проста: крестраж содержит часть души, а она в свою очередь весьма притягательна для определенного типа сущностей. Так почему бы не сделать из крестража приманку, эдакие врата, которые запустят в наш мир всякую гадость, которая начнет уничтожать все вокруг, пытаясь добраться до деликатеса. Я же к тому времени должен буду уже вовсю улепетывать. Вот такой вот план. Проблема только в том, что я понятия не имел, как к этим задумкам подступиться. Нужно продумать и создать собственные ритуалы. В лучшем случае, я смогу найти что-то похожее в записях отца или вытяну из Кайриса. И мне пока даже думать не хотелось, какова будет цена всего этого. Боюсь, что все то, что я делал ранее, может оказаться просто воплощением светлой магии на фоне этих задумок. Часть 4, глава 14. Начать я решил с подчинения проклятия, и на то были причины. Во-первых, это явно важнее, ведь это одна из ключевых линий обороны. А во-вторых, вытянув все, что сумел с брата и покопавшись в записях, а также в вытащенных из-под завалов книгах, я пришел к выводу, что это банально проще. Хотя проще не самое подходящее слово, скорее доступней. Работа предстояла тяжелая, долгая и нудная, зато не требовала никаких дополнительных ресурсов. Основой контролирующего ритуала должен стать круг, огораживающий зону, за которую проклятые души уйти не смогут. Казалось бы, несложно, но круг должен быть создан на основе моей крови, а территория моего убежища далеко не 2 квадратных метра. И ведь помимо этого нужно будет сделать кучу более мелких рисунков. Сколько человек может потерять крови без последствий для здоровья? Не так уж и много. Насколько нас учили, до полулитра включительно. А учитывая мое телосложение и рост, то и того меньше. К тому же восстановится потерянный объем далеко не мгновенно. По этой причине работы затянулись надолго, почти на месяц. И это при том, что я пил кровотворное зелье. Страшно представить, сколько бы я убил времени без него. Но самое прискорбное, что завершив подготовку и проведя ритуал, я не имел ни малейшего понятия о результате. Предполагалось, что захваченные проклятием души не смогут пересечь ограждающую линию, но она почти совпадала с барьером Дамблдора. Помимо этого, я должен был получить возможность указывать, кого можно трогать, а кого нет. Но вот и как это проверить? Притащить сюда какого-нибудь бедолагу в расчете на то, что он не отдаст концы. Вариант, конечно, но как-то не хотелось доходить до таких крайностей. Разумеется, помимо этих работ я продолжал прилежно учиться, саморазвиваться, приводить руины в порядок и клепать ловушки в оставшееся время. Постепенно вся территория особняка превращалась в сплошное минное поле, каждая пядь земли, каждый камень и кочка представляли опасность для сунувшегося сюда индивидуума, в том числе и для меня, поскольку я не мастер в подобных вещах и ловушки имели только 2 режима, все активированы или все отключены. В целом от этой линии обороны большего и не требовалось, если не убьет, то выиграет время уж точно. Но был и серьезный недостаток. Через пару месяцев первые созданные мной экземпляры придут в негодность, и мне придется начинать по второму кругу. В перспективе это превращалось в настоящую головную боль, но я надеялся, что все закончится быстрее, чем до этого дойдет. Не забывал я и следить за происходящим во внешнем мире. Магическая Англия бурлила как котел на слишком сильном огне. Только если после официального признания факта возрождения темного лорда царила паника, то сейчас хорошо чувствовалось, что кто-то начал наводить порядок. И я даже догадывался, кто именно. Из заголовков буквально торчал кончик бороды Дамблдора. Все началось с отставки действующего министра, Корнелиуса Фаджа. На его место пришел глава Эврората, Руфус Скримджер, и действовать он начал, как и полагается бывалому вояке, жестко и с размахом. Журналисты писали об объявленном расширенном донаборе в Эврорат, в людных местах появились дополнительные патрули и посты охраны, а все счастливые обладатели метки были объявлены вне закона. Вопрос только, что раньше мешало это сделать. Также заголовки пестрели статьями о крупных задержаниях и облавах. В общем, у рядового обывателя должно было сложиться ощущение, что все под контролем и светлое будущее не за горами. Знать бы, сколько в этих газетенках правды, а не банальной пропаганды. Но в целом, пока сюда никто не лез, меня все устраивало, ведь на данный момент планов хватало, а времени, напротив. Вот станет наоборот, тогда и будем думать. А пока я начал понемногу работать над своей второй задумкой, закладкой с точкой призыва, которая в перспективе может навести знатного шороху. И, как ни странно, тут все оказалось проще в плане теории, схожие магические манипуляции неоднократно описывались. Проблема была в другом, мне нужен своеобразный якорь, который позволит быстро перевести спящий процесс в активный. И чтобы создать такую штуковину требовалось жертвоприношение. Глаза слишком широко посажены. А так, уже лучше, но теперь съехал нос. Поправил. Так, теперь чуть сдай в объеме скул и щек. Господин, мне щекотно. А ты вообще молчи. И все равно больше похоже на бледную жабу, чем на тебя. Агрх, все, с меня хватит. Поскольку примерно в таком ключе работа шла уже больше часа, то мои нервы, в конце концов, не выдержали. Тебе тут весело, я смотрю, иди к черту. Спокойней, Элеон, извини, подняв руки, пошел на попятную брат, но иллюзии это явно не твое. Да ладно, а то я не знал. Тише, не буянь. Получилось, конечно, так себе, но с расстояния вас вряд ли различат. Думаешь, этого хватит? Надеюсь, весь сыр-бор царил вокруг моих попыток наложить иллюзию на Шалис, поскольку иного способа незаметно покинуть убежище я не придумал. Точнее, сделать это не так уж и сложно, но я не знал, насколько затянется моя отлучка. Так что, если у наблюдателей перед носом пару раз в день мелькнет мой дублер, то у них не должно возникнуть лишних вопросов. Правда, была еще одна маленькая проблемка. На обратном пути мою аппарацию могут отследить, и это засветит тайный ход, чего бы крайне не хотелось. Поэтому тем более требовалось, чтобы наблюдатели были спокойны и расслаблены. В конце концов, тут уже почти 2 месяца тишь да гладь, любой потеряет бдительность. Но вот если появятся какие-то подозрения, господин, у вас гость. А, погрузившись в свои размышления, я совершенно забылся, какой гость. В смысле, опять, после явления Дамблдора все точки на «и» были расставлены, и никаких посетителей я не ждал, было чему удивиться. Но, как бы то ни было, мне пришлось окончательно забрасывать свое занятие и идти наверх. Каково же было мое удивление, когда за порогом врат я обнаружил переминающуюся с ноги на ногу нимфодору Тонкс, которая опасливо косилась по сторонам. Судя по белоснежным волосам, она чего-то всерьез опасается. Впрочем, понятно чего, наблюдатели из противоположного лагеря. Но как только я появился в ее поле зрения, все внимание было переключено на меня. Я тебя, конечно, рад видеть, Тонкс, но что ты тут делаешь? Привет, Элеон, как-то натянуто улыбнулась она. Да вот, Дамблдор прислал. Зачем, и почему именно тебя? Можно войти, а то я так и чувствую, как псы прикидывают, убить меня сразу или сначала доложить начальству. Это не лучшая идея, местное проклятие убьет любого, в ком нет крови Мортимов. Знаю, мне сказали, но также я знаю тебя, девушка иронично приподняла бровь. Наверняка ведь что-нибудь с этим придумал. В проницательности ей не откажешь. Казалось бы, вот он момент проверить свое творение, но как-то не хотелось бы рисковать своей знакомой попусту. Да и стоит ли светить своими достижениями? Хотя, пожалуй, стоит. Пусть видит, что я тут хозяин, а не бродяга, забившийся в удобную щель. Хаем, ладно, после недолгих колебаний, согласился я, подойди сюда. Взяв Тонкс за руку, я подвел ее вплотную к барьеру. Стоило девушке приблизиться к незримой черте, как по ту сторону быстро нарисовались проклятые души, жаждущие обрести свободу. Но достаточно оказалось мысленно пометить ее как цель, которую нельзя трогать, и духи тут же рассосались во все стороны. Отлично, значит, мои старания не прошли даром, и ритуал сработал как минимум наполовину. Можешь заходить, пригласил я. Чем не преминула воспользоваться моя знакомая. Миленько у тебя тут, хмыкнула Тонкс, чуть пройдясь по внутреннему двору. Очень, подтвердил я, окидывая взглядом давно пришедшие в запустение место. Это она еще не видела тут все пару месяцев назад. Но давай лучше к делу. Хорошо, кивнула нимфодора. Дамблдор сказал, чтобы я с тобой поговорила. Он хочет, чтобы я время от времени сюда наведывалась, рассказывала, что происходит, и делилась новостями. Ну, это официальная причина. А так я должна докладывать ему все, что увижу, и натолкнуть тебя на мысль, принять его сторону. То есть, он в наглую приставляет ко мне шпионку? От такого поворота я даже несколько растерялся. И зачем ты мне так в открытую это говоришь? Потому что мне все это не нравится. Понятно. А еще стало ясно, почему директор прислал именно ее. Все-то это старый козел знает. И ведь действительно, я был совсем не против такой собеседницы, и информации из первых рук хотелось, и наскучило мне тут сидеть с демонессой и призраком на пару, особенно учитывая, что из первой все более-менее интересное я уже давно вытянул, а вот от второго кроме глупых подколок ничего не дождешься. Тогда зачем согласилась? Подумала, что это лучше, чем рисковать головой, влезая в очередную бойню. Я ведь в Орден Феникса вступила тоже не от хорошей жизни. Да, я помню, действительно, делилась она своими опасениями, когда мы обитали в поместье Блэков. Хорошо, пошли. Но повел свою гостью я не в святая святых, а в восстановленную часть особняка, пара приведенных в порядок комнат и место, где можно спокойно посидеть там найдется. И даже пыли нигде не было, оказывается, из демонов может получиться неплохая замена домовым эльфам. Кстати, Шалис, принеси нам чай, пусть она и не рядом, но услышать должна. Если Тонкси удивилась моему запросу в пустоту, то виду не падала. Зато, когда мы устроились около небольшого столика и мой приказ был выполнен, то ее удивлению не было предела. Что это? Откровенно растерявшись, о чем говорили судорожно меняющие цвет волосы, спросила она. Либо нимфа до сих пор не научилась себя толком контролировать, либо действительно близка к шоку. Как оказалось, второе. Запоздал и я спохватился, что иллюзия на моей слуге так и висит. Взмах палочки, который должен был убрать эту кривую пародию на меня любимого, я успел остановить только в последний момент. Если сейчас девушка была растеряна, то что будет, если она увидит демонессу в истинном обличье? Да так, заклинание такое. А что это за красотка? Ты ее знаешь? У вас что-то было? А вот просочившегося прямо сквозь стену братца я и вовсе не ждал. Хорошо, хоть она его не видит и не слышит. Так что можно попросту игнорировать этот поток вопросов. В общем, не бери в голову. Лучше расскажи, что там у вас творится. Я почитываю прессу, но сама понимаешь, пообщаться с живым человеком, особенно с одним из немногих, кто тебе симпатичен, было действительно приятно. Помимо серьезных тем мы посмеялись над эпизодами бурной молодости и повспоминали всякую мелочь. Особенно порадовал рассказ о том, как бесился Сириус Блэк по возвращению. Еще бы, ему приказали за мной присматривать, а он даже ничего не заподозрил. Болтая ни о чем, я чувствовал, как напряжение, которое не отпускало меня все эти дни, понемногу отступало. Но и помимо пустопорожних бесед хватало тем, в магической Британии сейчас происходило много всего интересного. В основном все вписывалось в рамки того, что я вычитал в прессе, но положение дел на фронте было не таким уж и печальным, как я думал. Более того, если верить словам Тонкс, то старик медленно, но верно перехватывал инициативу. В принципе, если бы было иначе, зачем ему посылать кого-то ко мне, рассказать о своих неудачах? В целом, словам Тонкс я был склонен верить, она старалась говорить только о том, что действительно знала, открыто ставя под сомнение все остальное. И, разумеется, о какой-либо агитации о выборе стороны речи и не шло. Интересно, Дамблдор знал о ее истинном отношении к Ордену? Подозреваю, что да, но кого-то другого я бы попросту не пустил. Я в свою очередь поделился своей историей, посчитал, что ей будет полезно узнать, с кем она связалась. Не то чтобы Тонкс была наивной дурочкой, но лишних знаний тут не бывает. А то старик большой мастер посадить человека на цепь, а уж ей я такой судьбы точно не желал. К моменту, когда все темы были исчерпаны, и Нимфадора отправилась во свояси, я пребывал в на редкость благодушном настроении, и оттого было особенно неприятно возвращаться к ежедневной рутине и попыткам реализовать свой проект. От воспоминания о последнем настроении мгновенно нырнуло на уровень ниже плинтуса. Невольно я поймал себя на мысли, неужели я действительно готов взять и убить ради своих целей совершенно постороннего человека, и мгновенно понял, да готов, только не любого встречного, так низко я еще не пал, а тех, кто, по моему мнению, подобной участи заслужил, и я знал, где их найти. Изначально посетившая меня мысль показалась весьма достойной, поскольку брать случайного человека, который ничего плохого мне не сделал, категорически не хотелось, то выбор пал на тех, кто подобной участи вполне заслуживает, а именно, одних не в меру шустрых маглов, которые повадились изучать магию, используя детей как подопытный материал. В целом-то мне они ничем серьезно навредить не успели, но вот другим не так повезло, так что цель казалась вполне подходящей. Но как их найти? Единственной ниточкой, которую я мог проследить, был тот центр изучения паранормальных явлений, где я некогда обитал и работал. Но жизнь быстро расставила все по своим местам. Нет, научное учреждение осталось на месте, Только вот называлась теперь совсем по-другому. На всякий случай я подошел к охраннику и задал пару наводящих вопросов, но тот пусть и предельно вежливо, но все же меня послал. Казалось бы, это ничего не значит, только вот даже тех зачатков легилименции, которыми я владел, оказалось достаточно, чтобы понять, ничего этот мужик не знал. Вариантов было немного, либо после моего побега эти ребята расползлись во все стороны, а потом выкопали новую нору, либо им как следует подправили мозги Авроры, и тогда концов тем более не найти. Можно, конечно, взять первого хоть сколько-то высокопоставленного сотрудника и устроить ему допрос с пристрастием, но зачем же привлекать внимание Эврората? Они сейчас, конечно, заняты, но все же, да и Дамблдор может заинтересоваться таким совпадением мест. В общем, так и эдак покрутив этот расклад в голове, я понял, что не стоит плодить излишние сущности и найти себе более простую и доступную жертву. Только вот убивать первого встречного по-прежнему категорически не хотелось. Решение нашлось довольно быстро. Зачем кого-то убивать, если есть те, кто уже одной ногой в могиле? Найти клинику средней руки, благо телефонные справочники никто не отменял, и подобрать там подходящий материал. Конечно, попахивает сделкой с совестью, но осознание сего факта не делало эту идею менее приемлемой с точки зрения моего мировоззрения. Правда, тут придется немного помогичить, как минимум, чтобы объект не отправился в гости к смерти в процессе транспортировки, но со мной нарушение закона вряд ли кто-либо свяжет, как и пропажу умирающего. Даже Дамблдор вряд ли увидит тут связь. По крайней мере, пока я не активирую ту закладку, ради которой все и задумывалось. Но если дело дойдет до крайних мер, то подобная мелочь меня волновать уже не будет.